«Разойтись!» – заорала милая внешне девушка, с тонкой талией и внушительной грудью. К блюду аристократа она на каблуках уже скользила, а не бежала. Провернув классический дрифт, она развернулась, и с тарелкой в руках ускакала обратно. «Ничего себе!» – только и успел прошептать кто-то из официантов рядом. «Впечатляет!» – уважительно кивнул Коля. «Обновить коктейли и пиво, заменить пепельницы, протереть там, где разлили, вернуться, вбить новые заказы и дать указания по уборке. Можно опять покурить». На улице было тихо. Странно для такого вечера. То ли удачная подворотня, то ли еще что. Он с удовольствием устроился на пустых пластиковых ящиках и закурил. Работать в клубе ему не нравилось. Слишком громко, слишком много людей, которые мешают пройти к столикам. Да, на открытии чаевые будут внушительными, но ему и Саше, который обитал где-то в другом зале, опять не повезло, и столики им достались самые плохие. Заработок все равно будет выше привычного кофешного, но восторг не вызовет. К випке он присматривался, но что можно понять, от основного зала их отделяло зеркально бронированное стекло. Они видели всех, их, никто. На улицу вывалился один из охранников. «Сигареты не будет?» – хрипло спросил двухметровый лысый мужик с пистолетом в кобуре. «В другой ситуации, например, если тебя спросят ночью по пути домой, такому человеку отдашь и сигареты, и телефон, и даже честь и достоинство, убегая в мокрых штанах». Коля молча протянул ему сигарету вместе с зажигалкой. «Уф!» – с наслаждением выдохнул охранник воздух вверх. «Наконец-то! Громкая музыка!» – со смешком уточнил Коля. «Музыка?» – переспросил охранник. «Нет». Они замолчали. Парень сидел и курил, мучительно размышляя, что обычно в таком возрасте парни делают. Уточняют и лезут не в свое дело, привлекая внимание, или наоборот. Понимающе молчат, не лезут в свое дело, и этим привлекают внимание. «У тебя сейчас мозг взорвется от размышлений», — ухмыльнулся охранник. «Просто стоять на одном месте надоело, а покурить можно раз в 4 часа, когда временный сменщик с другого поста приходит, и только на несколько минут». «Ага», — понятливо протянул Коля. «Сочувствую». «Зато платит», — щелчком отправил охранник сигарету куда-то в сторону. «Удачи». Коля не торопился обратно. Он был уверен, что у него есть еще минут 5 до следующего обхода столиков, и провести он планировал их в тишине на улице. Альтернативное место ожидания ему не нравилось. Слишком громкая музыка. Очень плохая музыка. Клуб «Огонь» вывалился на улицу Саша в компании других официантов. «Прикроешь?» – спросил у него Леха. «Только что всем занес, но мало ли». Коля кивнул, тяжело поднялся со своего удобного места и вернулся в здание. Обошел столики, принял заказы. Проверил столики Леши, там все было в порядке. Отдал заказы на бар и принялся рассматривать зал. Люди радовались. Кто-то устал после тяжелой недели, некоторые не устали, но хотели потанцевать. Были и веселые компании, и парни-одиночки, которые сидели за баром и присматривались к танцующим девушкам. Некоторым из них повезет, и домой они уедут не одни. С этой целью и шли. Он вернулся к окошку кухни. Осетровая икра и блины. Раздался мощный рев, и нужная тарелка появилась. «Да, на кухне постоянно орут. Черная икра», — усмехнулся Коля. «Ну конечно, это обязательный атрибут успеха и положения. И дело не во вкусе, эта икра очень на любителя. Как и сам осетр, слишком жирный и не очень вкусный. Карп намного лучше, но статус обязывает. Ведь ценность икры не во вкусе, а в цене. Извращенцы. Примерно лет 50 назад в другом мире была такая страна, как Иран. Здесь она так и осталась Персией. Да и вся карта выглядела непривычно. Располагается эта страна в так называемой зоне рискованного земледелия. То есть ты можешь потерять свой урожай вне зависимости от своих усилий. Так и случилось. И в тот год, когда население голодало, их правитель праздновал какую-то бесполезную дату с представителями всех возможных стран и тоннами черной икры. Стоит ли говорить, как восприняли это люди? Режим свергли в том же десятилетии, и подсуетились радикальные верующие, которые кинули страну в другую крайность, где вера важнее законов. Коля не оценивал, лучше стало или хуже. Голодать перестали, и уже неплохо. Тем более, если не радикалы, то были бы другие. Просто некоторые успевают первыми, как и всегда в жизни. В этом и проблема классовой ненависти. Огромная пропасть между простыми людьми и дворянами стала заметна. Более того, аристократы намеренно подчеркивают всеми силами наличие этой пропасти. Люди такое не очень любят. Парень перевел взгляд на затемненное стекло VIP-зала. Что же там сейчас происходит? Задумался он, долго размышлять у него не вышло. Иногда он думал о том, что заведение, где веселятся дети аристократов, надо считать зоной повышенной опасности. Подростки часто ведут себя агрессивно и выясняют отношения между собой. Это абсолютно нормальное их поведение. Гормоны, растущий организм, первые сильные эмоции ко всему этому алкоголь. Дети аристократов в этом плане от людей без способности отличались как раз наличием магии. Ни один взрослый человек не хотел бы оказаться рядом с пьяными подростками, у которых есть оружие, готовность его использовать и понимание полной безнаказанности. Но это взрослые. У молодежи нет определенного жизненного опыта, поэтому и страха нет, а бояться стоило бы. Буду требовать доплату, подумал Коля при виде бронированного стекла VIP-зала, которое покрывалось трещинами. Трещины расширялись с каждым ударом его сердца, как будто кем-то с другой стороны били об это самое стекло. Он успел отойти до того, как из появившейся дыры, вместе с осколками вылетело тело в костюме. Приземлилось оно ровно на том месте, где он стоял. Редко кто после такого падения лицом в пол сможет подняться. Редко кто из людей. Коля не в первый раз видел, на что способны эти существа, но в первый раз так близко. На всякий случай он сделал несколько шагов назад, секунду поразмыслил, и отошел еще на 5 метров. Прямо сквозь дыру в стекле следом выпрыгнул и второй дворянин. По лестнице же долго и не так эффектно, а вот прыгать сквозь стекло, приземляться как супергерой на чужой стол, стоя коленом в картофельном пюре, а рукой на котлете — вот это круто. Коля сделал себе пометку вписать эти блюда насчет аристократов. Тем временем молодой дворянин картинно встал, поправил костюм, еще раз дополнительно испачкав его, и пошел к своему противнику. Согласно регламенту, в случае драки с применением магии или оружия нужно было срочно нажимать тревожную кнопку. Согласно же инструктажу от директора, если опустить весь мат и угрозы, нажимать эту кнопку ни в коем случае не стоит. Музыка продолжала играть, а люди разошлись, предоставив дворянам свободное место. Убегать в ужасе никто не стал. Наоборот, все с интересом следили за дракой. Музыка не прекращалась, и никто не слышал, о чем говорили дерущиеся между собой. После короткого разговора драка возобновилась. Первый выпавший успел достать пистолет, картинно перезарядить затвор и безрезультатно выстрелить несколько раз. За следующие 5 секунд он получил еще несколько ударов кулаками и один удар магией, после которого он улетел в зону столиков Коли, сбивая их по пути. После этого полета подниматься дворянин не спешил. Победивший же шутливо раскланялся перед благодарной публикой, подмигнул официантке VIP-зала, которая тут же подошла к нему, и они вместе удалились. К пострадавшему также кинулось несколько девушек. Победил или проиграл, но это аристократ. Николай тяжело вздохнул и отправился на перекур. Уборщицы за это время приведут зал в порядок, люди успокоятся, и он сможет продолжить свою работу. Ему еще предстоит подсчитывать разбитую посуду и уничтоженные блюда. Все это он абсолютно спокойно запишет на счет VIP-зала. Туда же прямо сейчас добавляют разбитую мебель, испорченное стекло и все, что только смогут из поврежденного. По цене новой мебели, разумеется. На улице было тихо, никто не рвался курить, когда такие события внутри происходили. Ну почти никто. «Зажигалки не будет?» – спросил Коля у одиноко курящей девушки. Та резко повернулась, увидела форму официанта и сразу заметно расслабилась. «Не надо подкрадываться», – недовольно сказала девушка. Это была одна из тех эскортниц, про которых они весь вечер время от времени разговаривали. Девушка выглядела эффектно и заметно старше своего возраста, хотя если смыть весь макияж, она окажется чуть ли не ровесницей парня. «Спасибо», – вернул он ей зажигалку. «Я Коля, Полина», – представилась она в ответ, но продолжать разговор не торопилась. «Что там произошло?» Девушка усмехнулась, но не ответила. «Действительно, дела аристократов обсуждать нежелательно. А если ты стал свидетелем ссоры, то лучше держать язык за зубами. Обидчивые они до крайности». «А, ну да», – кивнул своим мыслям Коля. «Чего это я?» «Вот-вот», – согласилась с ним Полина. Они еще некоторое время помолчали. «Не боишься, что девушки из зала уведут?» – решил поинтересоваться Коля. «Они в того аристократа здорово вцепились». «Пусть уводит», – безразлично ответила Полина. «Я этим дурам с ним оставаться не советую, но раз себя не жалко». Парень не стал задавать никаких уточняющих вопросов. Лезть в дела аристократов значит привлечь их внимание. Не просто так они содержат огромный штат охранников, службу безопасности, да и полиция часто кормится у них с руки. В тишине он докурил и ушел заниматься своими прямыми обязанностями. Ему предстоит подсчитать ущерб и заменить все на новые за счет заведения, а уже заведение выставит счет за все аристократу. Он иногда задумывался, что такие вот разборки приносят ощутимую прибыль владельцам. До первого убитого посетителя больше часа он потратил на помощь в уборке, разговоры с посетителями и замену блюд. Не так быстро, как хотелось бы, но что поделать, сломанные столы и стулья тоже носили официанты. Итогом этих 40 минут стало то, что он попросил у бармена чего-нибудь алкогольного, но без запаха, получил высокий стакан прозрачной жидкости и ушел на улицу. Застал, как охранник безрезультатно пытался познакомиться с Полиной, которая курила там же, и не стал им мешать. Устроился на ящике неподалеку. Вроде и не мешает, а все слышно. Главное, не смеяться слишком громко. Представление прервал микроавтобус черного цвета. Охранник напрягся, к черному входу подъезжать могло всего несколько машин, и этой в списке не было. Из машины вышел немолодой человек в костюме и галстуке. Следом выбралась средних лет женщина в обычной одежде. «Герман Георгиевич, добрый вечер», – уважительно поздоровался охранник и попытался незаметно выкинуть сигарету. «Добрый, добрый», – мужчина кивнул женщине, и она устремилась внутрь. Сам он картинно вскинул руку, взглянул на даже внешне дорогие часы и медленно прошествовал к двери. Охранник засуетился, и вскоре Коля опять остался с девушкой наедине. «И что это было?» – не выдержал он. Девушка бросила взгляд на микроавтобус, подошла поближе к парню, наклонилась, продемонстрировав очень соблазнительные виды, и вынула стакан из руки Коли. «Это был Герман Георгиевич, юрист», — пояснила она, — «а с ним был один из медиков рода». Девушка сделала небольшой глоток. В стакане была не вода, но она даже не поморщилась. Охрана аристократов не только для безопасности, они обязаны докладывать обо всех происшествиях. Иногда те даже не знают об этом. Скорее всего, он уже на пути в другое место, где будет продолжать пить до утра, а юрист приехал зачистить за ним хвосты. А медик, все еще не понимал парень, она эту дуру подлечит на месте, Герман Георгиевич заставит подписать договор с компенсацией за ущерб и дополнительной платой за молчание. Если забеременеет, то возможны варианты, тут от рода зависит. Полина одним махом выпила все содержимое стакана. Коля молчал, задумчиво глядя на микроавтобус. Глава 5. Стрелок знал много пословиц и поговорок. Обычно он их не использовал, кому они нужны. И все же, как ни крути, это народная мудрость. Человек – раб своих привычек. Неосознанно. Человек выберет привычный маршрут при прочих равных условиях. Один и тот же напиток, одну и ту же еду. Или, ту же самую кабинку туалета. Если в прошлый раз в ней было удобно насиловать девушку, то что может пойти не так, и в позапрошлый, и еще несколько раз. Привычка вырабатывается быстро. Была еще одна его любимая. Безнаказанность порождает вседозволенность. Этим и плохи законы. Для уважения законов важна их неотвратимость. Чтобы любой человек знал, что в случае нарушения, наказание его настигнет вне зависимости от статуса. Если такого не происходит, дело дрянь. В данном случае законы не обязательны к исполнению. Ну, или его цель так думает. Планирование и контроль – основа любого дела. Ты планируешь, перепроверяешь, калибруешь отдельные моменты, и опять планируешь. И постоянный контроль всего процесса. Детали важнее всего. Как перо птицы может стать тем, что сломает хребет верблюду, так и мелкая песчинка в механизме может все испортить. Планирование и контроль. Цель не должна ничего подозревать до последнего момента, когда уже будет поздно. Он хорошо запомнил этот урок истории и никогда не забудет. Давным-давно, хотелось бы сказать, в далекой галактике, но нет, всего лишь давным-давно, в одном живописном месте трудились сотни тысяч людей. Каждый день туда прибывали поезда и привозили десятки тысяч новых работников, после чего их отправляли на медкомиссию. Ведь если интересуются их здоровьем, то им ничего не угрожает, верно? Цель ничего не должна подозревать. После медосмотра 3/4 этих людей, а иногда и 90%, ставили в колонну и вели к месту их дальнейшей дислокации. Колонна по странному совпадению состояла из стариков, детей и женщин. Дети боятся больше всего и могут своими криками и слезами спровоцировать панику. Поэтому люди, которые затем говорили, что они всего лишь выполняли приказы, давали детям игрушки и куклы, а самых маленьких брали на руки. Так дети, а за ними и взрослые, успокаивались. Цель ничего не должна подозревать до последнего момента. Потом этот же работник находил куклы и игрушки среди тел в газовой камере и забирал себе обратно. Они еще послужат для других детей, а волосы можно сбрить и набивать ими матрасы для военных. Стрелок не был настолько великодушным, как его дальние предки, которые знали обо всем происходящем, о миллионе жертв только в этом месте, присутствующих там лично, глядя в глаза пленных и отдавших исполнителей под суд. У него они до суда бы не дожили. Впрочем, это уже размышление на вольную тему. Он поправил маску и взглянул на часы. Еще рано. Говорят, что насилие порождает насилие. Интересная мысль. Эту фразу используют как аргумент, чтобы это самое насилие прекратить. Аргументирующие наверняка не становились жертвой насилия. Со стороны оно всегда как-то проще, правда же? Скажите об этом желающему мести отцу, чьего ребенка убили и не понесли наказания. Успокойте жажду мести такой мудрой фразой и попробуйте остаться в живых. Дверь в туалет открылась, и внутрь прошло несколько охранников. Они осмотрели кабинки, и на этом их работа закончилась. Действительно, что еще можно сделать? Вход в туалет всегда под присмотром, другого выхода из него нет. Окон нет, потолок надежный, монолитный. Это вам не подвесные кассетные потолки в офисах, в которых армию можно спрятать. Нет, этот потолок нерушимый, как власть императора. Даже выстрел в него только побелку собьет. Стеснительность сгубила много жизней. Не зря в горах, как бы ты ни стеснялся, с тобой в туалет отходит еще один человек. Во время военных действий, если вдруг приперло, то один делает свои дела, трое смотрит по сторонам. С опытом стеснение проходит. Но откуда взяться опыту у подростка? Опять рыжая. Но вкус у мелкого засранца определенно есть. Девушка была красива. Тот же цвет волос, что и в прошлый раз. Похожая фигура. Откровенное платье. Но не очень умна. На что эта дура рассчитывает? Потанцевать и уйти? Она что, вообще не следит за слухами о месте, в которое идет? Или все это вечное меня не коснется? Стрелок не знал мотива, но чем закончится вечер для девушки, он знал точно. Аристократ зашел следом за ней, такой же уверенный, тот же напиток в руках. Стрелок слегка закатил глаза. Ну неужели даже в туалет без бокала сходить нельзя? Что это за мания сидеть с бокалом на унитазе? Или в какой момент ему понадобится алкоголь? Планирование и контроль. Он знал, что аристократ будет с бокалом. В этом нет ничего страшного. Просто раздражает. Он знает, куда тот поставит свою выпивку. Траектории пули это не помешает. Главное – попасть. В жизни все немного сложнее, чем в компьютерных играх, и показателя точности у оружия не бывает, только кучность. Если не вдаваться в подробности с угловыми минутами и другими тонкостями, которые интересны единицам, то каждый вид оружия на определенной дистанции попадает в круг определенного диаметра. То есть если из одного автомата прицел стоит ровно в центре головы на дистанции в 100 метров, то пуля может попасть как в голову, так и в ухо. Если взять болтовую винтовку, то разброса практически не будет, и пуля попадет или в точку, или на несколько миллиметров в любую из сторон. К чему экскурс в такие детали? Стрелок усмехнулся, слегка закатал маску и закурил, тщательно сбрасывая пепел в банку. Никто не сможет подобраться вплотную к аристократу в туалете, убить его и незамеченным уйти. А на громкий отход у него не хватит ничего. У любого оружия ствол это не просто стальная трубка определенного диаметра. Это результат инженерного гения. Не так и просто, знаете ли, запустить кусочек металла на десятки метров точно в цель. Если нет мастерства, то надо брать хитростью и умом. Он докурил, выбросил окурок в банку и тщательно ее закрыл. Та же последовательность действий. Грубые ласки, уговоры и насилие в ответ на отказ. Сначала он достает пистолет, тычет им в лицо и картинно перезаряжает. Пуля из ствола улетает в сторону и досылается еще один патрон. Признак дилетанта. Дорогой пистолет не делает тебя профессионалом. У этих действий есть еще один недостаток. Вспомнит ли он, сколько раз картинно перезаряжал он пистолет, а сколько выстрелов сделал? Хватится ли он, обнаружив недостачу одного патрона, особенно с таким количеством алкоголя? А что случится, если, чисто гипотетически, конечно, такой патрон потом подберут? Надо было ему придумать другие угрозы. Девушка может кричать сколько угодно, в ночном клубе слишком громкая музыка, а у этого помещения хорошая звукоизоляция. Кроме того, туалет на отдельном этаже в другом зале. Даже выстрели кто из пистолета, Снаружи этого слышно не будет. Иронично. Девушка отказывается даже после угрозы оружием, и в дело вступает грубая сила. Сначала он бьет ее по лицу, затем хватает и бьет головой в стену. Двух раз хватает для потери сознания. Стрелок задумался. А если девушка согласится сразу, получится ли у этого маленького извращенца? Скорее всего, да. Пусть ему будет и не так интересно. Это забавный факт. Забавный для стороннего наблюдателя, конечно. Когда у человека есть много денег, стандартные развлечения ему могут надоесть, и он захочет чувствовать свою власть, упиваться ей. Ребенку на экране, а для него это был ребенок, до власти было, как до луны. Да, есть деньги отца и положение, но власть, Стрелок усмехнулся. Молодой парень на экране не в первый раз был замешан в подобном. Около 10 случаев раскопал лично Стрелок, а он не особо сильно и искал. Еще несколько он наблюдал лично, пока готовился. Страшно, что служба безопасности рода прекрасно знает о этом маленьком грязном хобби представителя рода. Знает и прикрывает. Вместо попыток изменить человека, они прячут следы. Почему все делают вид, что ничего не происходит? Почему люди говорят «это же дворяне, вы все понимаете»? Стрелок не понимал. Все понимали, но никто не мог внятно и четко объяснить. В этом и заключался парадокс. Наблюдая за обществом, которое четко разделено на сословия, и переход из одного в другое практически невозможен, он с удивлением для себя выяснил. Рабы не хотят свободы, и никогда не хотели. Рабы хотят стать хозяевами и иметь своих рабов. Это имело смысл. В его мире было несколько восстаний рабов, которые даже оказались успешными на первых порах. Только рабы не желали возвращаться к себе на родину из более развитой страны захватчика и пытались стать новыми хозяевами, с предсказуемым результатом. Но практика показала, восстать можно, надо только подойти к этому делу немного с другой стороны. Восстания с низов обречены. Все успешные восстания начинались не с низов. Это такой закон, который подтвержден сотнями лет практики. Человек внизу, будь то раб или работник фабрики, не имеет достаточно сил и времени. Тяжелая работа и низкая оплата приводит к тому, что все свободное время, которого у него не так много, он тратит либо на отдых, либо на улучшение своей жизни. Какая борьба за свои права? Тут бы успеть прокормить семью, вылечить детей, купить в дом хоть что-нибудь. Так и получается, что в революционеры всегда идет средний класс и чуть выше. Бедняки все силы тратят на борьбу за выживание. Богачам этого и не надо вовсе. Поэтому начинает средний класс, и лишь затем подтягивает бедных, дает им идею, озвучивает простые и ясные цели, освещает путь, цель, ради которой не жалко и умереть. В этом мире проблема среднего класса была элегантно решена. Они работали на дворян, или вообще им принадлежали. Никакой свободы. Время. Короткий взгляд на часы. Отдельный туалет для аристократа выглядел роскошно. По моде последних месяцев ремонт был выполнен в азиатском стиле. Скоро про помолвку сына императора забудут, и азиатский стиль постепенно уйдет. Пока же он только играет на руку. Многочисленные фигурки полных голых мужчин у дизайнера по какой-то причине ассоциировались с Азией. Те самые фигурки, у которых половой орган размером с его владельца. По иронии судьбы, именно одна из них и подошла для планов. Самая большая из фигурок стояла на полке неподалеку от унитаза, и ее КХМ-орудие именно орудием и являлось. Сколько потов с него сошло, пока он разобрал ее, встроил внутрь металлическую трубку и патрон, собрал обратно, и незаметно установил на месте. Даже вспоминать не хотелось. Ему оставалось лишь наблюдать и ждать подходящего момента. Он перевел взгляд на самодельный пульт и небольшой монитор. Еще один важный момент. Чем меньше человеческого фактора в плане, тем лучше. Никаких расписаний автобусов, будет глупо быть пойманным из-за опоздания автобуса. Никаких сообщников, которые в то же время человеческий фактор полностью убрать нельзя, но можно минимизировать его влияние. Именно по этой причине он все делал своими руками. Можно было выйти через Даркнет на продавца оружия, купить любой пистолет и использовать ствол от него, и уже через несколько дней болтаться в петле. Терминальная баллистика. Ох уж эти неизведанные тропы исследований. Идеальная сфера деятельности, в которой ты можешь сказать «оно пошло именно так», потому что именно так. Ты можешь 100 раз выстрелить в доску сантиметровой толщины, за которой стоит иголка на расстоянии полуметра. И даже на 101 выстрел, собрав всю статистику, у тебя не будет никаких гарантий, что пуля попадет. Ты понятия не будешь иметь, куда полетит пуля после препятствия. прямо в иголку, улетит в сторону, застрянет, впрочем, это уже перебор, не застрянет. В этом и прелесть терминальной баллистики. Что бы ни произошло, это не неудача, а всего лишь один из тестов. С другой стороны, в этом и есть его самое слабое место плана. Он сделал все, чтобы преграда была тоньше некуда, а расстояние минимальным. Но гарантий нет, их никогда нет. Если так подумать, то в этом случае все идет против него. Вместо нарезного заводского ствола используется труба. У пули, которую начнет крутить еще в стволе, и выкинет ее как говно из проруби, шансы полететь прямо, ну, небольшие. Стоит учитывать преграду перед ней, пусть там и миллиметр дерева, и, наконец, защитный артефакт самой цели. Шансы на успех есть. Отдельная морока была с камерой. Она была собрана им лично из нескольких сломанных. Навыки из прошлой жизни позволяли, как выразился бы почтенный преподаватель из другого мира, сконструирована камера была по дендрофекальному принципу, из говна и палок, если другими словами. В этом тоже был смысл. Камеру обязательно найдут, разберут на запчасти, и найдут владельцев всех невольных доноров. Те обязательно расскажут правду, что да, была у них разная неработающая техника и ее выкинули, а дальше пусть ищут. Сам он детали собирал месяцами в разных местах, иногда даже случайно попадавшихся. Никаких камер, никаких свидетелей, ничего, что могло указать на него. Спрятать камеру было тоже сложно, но он справился. Он понимал, что не сможет регулярно менять элементы питания, и позаботился о замене штатных. На этот раз подпирать ножку стола не было необходимости. Стрелок надел бахилы, шапочку на голову и самые дешевые перчатки. По старой традиции он нашел квартиру, владельцы которой не появятся еще долгое время. Искусство поиска таких квартир – это целая наука. Это не рекламки доставки пиццы на ручки дверей вешать, чтобы узнать, кто из владельцев отсутствует. Он бы выбрал квартиру подальше от места, но был ограничен беспроводными технологиями. Камера была подключена к беспроводному интернету клуба. Можно было работать с ней из любой точки земного шара, но он трезво оценивал свои навыки. Найдутся специалисты получше него, которые обязательно смогут вычислить точку входа. А дальше петля, или подвал. В этой квартире телевизор отсутствовал, и все же время коротать как-то надо было. По злой иронии, единственной книгой в квартире оказалась «Прозрачные вещи» того же Набокова. Это было любопытно, и в то же время смешно, наверное. Уже было сказано, что чувство юмора у него было своеобразное. «У меня появляется отличительная черта», — на секунду задумался он. «Нет уж, только не Набоков. Почерк убийцы — это путь к поимке. Оставлять визитку максимально непрофессионально. Это же не кино. Заигрывание со следователем — всего лишь подсознательное желание быть пойманным. Нельзя считать себя умнее других, на этом погорели да почти все». Он взял книгу в руки. Набоков с ним никак не связан, пусть остается прямо здесь. Лишний ложный след, почему бы и нет. Пусть ищут скрытые смыслы в его послании. Стрелок посмотрел на монитор. Ситуация стремительно двигалась к развязке. Аристократ убедился, что его жертва потеряла сознание, помыл руки и одним глотком допил свой напиток. С трудом подтянул тело девушки и бросил ее на унитаз. Платье снимать он не стал, просто задрал его. Ничего не меняется, как и расположение головы самого аристократа. Стрелок наблюдал его действия с разными девушками. Это уже четвертое. Ничего никогда не менялось. На всякий случай он сверился со своими отметками на стене. Идеально. Орудие фигурки смотрело точно в голову сосредоточенно снимающему свои штаны молодому аристократу. Стрелок улыбнулся и нажал на кнопку. Глава 6. Капитан Корсаков меланхолично смотрел на статуэтку с сильно укоротившимся половым органом. Тело уже убрали, девушку все еще успокаивают, а криминалисты ползают и обнюхивают каждый миллиметр. Скоро и статуэтку заберут как главную улику. Изобретательно, заметил стоявший за спиной Андрей Петрович. Своего юного ученика в туалет он не пустил, и тот исследовал следы в соседнем помещении. Леонид Корсаков тяжело вздохнул. С момента первого убийства прошло уже больше 3 месяцев, и все плавно шло к передаче дела пострадавшему роду. Даже пятна на репутации не останется, ведь он дело не провалил, а отдал другим людям. Чем дольше он изучал все обстоятельства прошлого убийства, тем больше странностей замечал. Еще месяц тишины, и он бы это дело передал. Новое убийство все испортило. «Что-то ты молчалив», — продолжил Петрович. «А как же?» Леонид поднял глаза на пожилого криминалиста, и тот решил не продолжать свою шутку. «Паршиво выглядишь, Леня», — уже другим тоном сказал он. тебе бы в отпуск. Кто бы меня еще отпустил?» Капитан посмотрел на след от пули на стене. Небольшую вмятину обрамляли капли крови и кусочки мозгов. Запах в помещении стоял тяжелый. «Пахнет неприятностями, да?» – не удержался от каламбура криминалист. «Пойдем на свежий воздух, не будем мешать людям работать». Они вышли через черный ход в переулок. Капитан присел на первый попавшийся ящик и еще раз тяжело вздохнул. Главный вход в клуб под прицелом журналистов, наверное, всех изданий города, а переулок охраняется полицией, и сюда не попасть. «Может, не твой парень, а много дворян были убиты похожим образом?» — ответил вопросом на вопрос Леонид. «Я эту хронику по утрам вместо новостей просматриваю последние месяцы, и перед сном как колыбельную читаю. Дуэли, несчастные случаи, каждый из которых тщательно расследовался, но вот такое явное убийство – это мой парень, или девушка, ага, то есть мы даже этого не знаем. Вызовут на ковер», — констатировал Петрович. «У тебя есть хоть что-нибудь им дать?» Леонид в очередной раз тяжело вздохнул. Первый патрон, который был использован в винтовке Мосина во время первого убийства, был произведен в Барнауле. Остальные – сборная солянка из новосибирских и кустарных. Такие можно найти и купить у различного рода торговцев, по которым хорошо прошлись, много чего интересного узнали, но к таинственному стрелку так и не подобрались. Сейчас же он размышлял о том, что копали они не ту сторону. Если винтовочные патроны еще можно, пусть и с трудом, найти и купить, то особые патроны, которые пробивают артефактную защиту и магические щиты, дело надо срочно передавать в третье отделение, которое дело возьмет, но и его гонять будет. Один факт нахождения такого патрона у простолюдина — это смертный приговор с длительным допросом перед казнью. И допрос будет проходить с применением любых средств. Для такого допрашиваемого смерть — это избавление от боли, а не наказание. «Патрон, а чем был заряжен пистолет жертвы?» — задумчиво спросил он у Петровича. «Теми же патронами», — понял тот направление мысли капитана. «Один на полу, остальные в пистолете. Все на месте. Есть информация, как часто происходили такие инциденты с девушками. Он мог и раньше таким образом ронять патроны. Изнасилование? Нет, откуда? Всеми делами занимаются юристы рода, до обвинений такие дела не доходят. Надо запросить. Не дадут, но в деле запрос должен быть». Капитан поднялся. «Поеду я. Все, что хотел, уже увидел. Надо поспать перед завтрашним разносом». Утро для капитана началось в 6. Он проснулся, бегло просмотрел новости за чашкой кофе, но за последние часы ничего нового не произошло. 4 часа сна все же лучше, чем ничего. Завтрак Корсаков готовить не стал. В первую очередь, он хотел прибыть в управление раньше начальства и изучить первые отчеты криминалистов. Эти бедняги наверняка вообще не ложились ночью. Его пожилой рысак завелся с первой попытки, и проездом через сетевые кафе-печь он поехал на работу. Но сперва завтрак. С начальством лучше разговаривать на полный желудок. Да и действительно есть хотелось. «Мне щи, большой черный кофе и 2 больших», — капитан на секунду задумался. «Нет, 4 пирожка, 2 с картошкой и 2 с мясом. Все с собой. Кофе без сахара. 25 рублей ровно», — ответила ему молодая девушка, наверняка студентка. Корсаков ей улыбнулся, но тут же вспомнил и вчерашнюю девушку. Та тоже была студенткой. Улыбка с его лица пропала. Отчеты криминалистов вряд ли чем-то обрадуют, но ему было все равно. Спецбоеприпас – это прямой путь этого дела в третье отделение. Он сейчас выслушает недовольство непосредственного начальника, соберет все материалы и лично вручит в руки очередному напыщенному умнику это дело. Пусть сами разгребают, а он и дальше будет ловить самых обыкновенных убийц, которые пользуются простым оружием, и поимка которых не приведет к войне родов и его, капитана, скоропостижной смерти. Парковка возле управления никогда пустой не бывала. Люди работали круглосуточно, постоянно сменяясь. Раннее утро давало ему возможность занять место неподалеку от входа. Так рано он приезжал редко, и воспользовался этой возможностью, вклинившись между черным «Витязем» этого года выпуска, который принадлежал главе одного из отделов, и рысаком серого цвета, примерно на 20 лет моложе его модели. «Ничего», — он погладил руль своей машины, — «я тебя ни на кого не променяю». Картонный держатель с большим стаканом кофе отправился на крышу. Туда же он поставил и пакет с остальной снедью, в то время как закрывал машину. Затем пакет в левую руку, картонный держатель в правую, и вперед к дверям. Автоматические двери приветливо распахнулись. Корсаков привычно кивнул знакомому на входе, который от удивления аж привстал с места и попытался что-то сказать. Вряд ли что-то серьезное, а все отчеты он увидит со своего рабочего места. Ему оставалось пройти коридор, как какая-то посетительница, стоя к нему спиной, решила развернуться и локтем сбила кофе на него. Большой черный кофе, без сливок и сахара. Ой, как-то совсем по-девичьи вскрикнула она. Теплый, уже не горячий, напиток быстро пропитывал форменную рубашку. Огромное пятно начиналось на груди и заканчивалось. Девушка и капитан вместе смотрели за процессом расползания пятна. До брюк оно не дотянуло считанные сантиметры. Корсаков медленно поднял взгляд на девушку, долгие секунды смотрел ей в глаза, набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. Не говоря ни слова, он продолжил свой путь, и только когда оказался в кабинете и поставил пакет с едой на стол, с чувством произнес: «Вот овца». Работа следователя бывает разной, и к хранению запасного набора одежды в кабинете со временем приходит каждый первый. Леонид скинул рубашку, вытерся салфетками и надел запасной комплект. Кофе отправился в мусорку, за новым идти было лень, и он устроился перед монитором. Медленно пережевывая очень даже приличный пирожок с мясом, он читал итоги ночной работы криминалистов. Сам не заметил, как съел и щи, и еще один пирожок. Очень уж интересная картина вырисовывалась. За изучением отчетов он провел целый час, к исходу которого у него остался всего один пирожок, да и тот не мясной. Вызова на ковер не было, и тем сильнее Леонид Викторович удивился, когда к нему без стука вошел Семен Матвеевич. Он вскочил с места и поприветствовал начальника, и только после этого увидел еще одного посетителя. «А это особо что тут делает?» – чуть не оговорился он. К счастью, никто не заметил, или сделал вид. «Овца!» – мысленно выругался он еще раз. Девушка примерно его возраста с интересом рассматривала кабинет капитана, хотя было бы что рассматривать. У Корсакова был стандартный кабинет, который он даже не пробовал обживать и делать его уютным. Стол с монитором, стул, на котором мог сидеть он сам, и такой же стул для посетителей, шкаф с документами и одной секцией для верхней одежды, где он хранил и запасную, ничего лишнего. «Доброе утро, Леонид Викторович», – преувеличенно весело сказал его начальник. Корсаков напрягся. Семен Матвеевич мог быть злым, мог быть спокойным, но радостным его видели крайне редко. Последний раз, кажется, это был день, когда жена начальника уехала вместе с детьми поправлять здоровье, и тот остался один на долгие две недели. «А я к вам с гостьей. Мы знакомы», – нейтрально ответил капитан. «Уже сталкивались, если можно так выразиться». «Отлично», – опять преувеличенно бодро продолжил Семен Матвеевич. «Значит, мне и не надо вводить вас в курс дела. Боюсь, что все-таки придется», – подала голос девушка. «Сталкивались мы не по работе, а в прямом смысле, если вы понимаете, о чем я». О, брови Семена Матвеевича устремились вверх. «Дело молодое, я понимаю. Елена Михайловна, простите за любопытство, а ваш отец в курсе?» Корсаков с девушкой устремили свои взгляды на мужчину, из-за чего тот смутился еще больше. «КХМ, громко покашлял он в кулак. «Чего это я?» «Значит, к делу. Вы не так поняли, начало было Елена, но начальник капитана ее перебил. Дело капитана Корсакова не будет передано в третье отделение. Тем не менее, след странный, и было принято решение о создании смешанной группы. Семен Матвеевич, мы с данной особой всего лишь, и тем не менее», — повысил голос и перебил Леонида начальник. «Я должен сделать все по правилам, представить вас друг другу, ну и ай сами разберетесь. Выезжаете через час». Он махнул рукой и торопливо удалился. Некоторое время Леонид с Еленой стояли молча, не зная, как начать разговор. «Там в коридоре не стоит извинений», — прервал девушку Леонид. «Я хотела сказать, это ваша вина», — закончила Елена. «Мы с вами определенно сработаемся». Корсаков вернулся на свое место и потянул руку к последнему пирожку, которого на месте не оказалось. Он посмотрел на торопливо жующую девушку и добавил еще больше сарказма в свой голос. «Вот знаете, настоящее предчувствие. Точно сработаемся». Они опять промолчали. Елена Михайловна ела еду капитана, сам Леонид просто недовольно молчал. «Может, просто заберете дело себе?» — наконец уточнил он, молча и без спроса, как вы это обычно делаете. «Я бы и рада, но нет. Через час мы с вами выезжаем». «Куда?» — обреченно уточнил Корсаков. «Сначала на место преступления, потом прогуляемся до квартиры, из которой произошло убийство. Наши криминалисты уже почти закончили. Следом мы посетим самих криминалистов И уже тогда мы поймем, что зря потратили время, не выдержал капитан. Зачем нам туда ездить? Все необходимое мы можем увидеть, не выходя из кабинета. А криминалисты находятся в этом же здании, только в другом крыле. Надо съездить, настаивала девушка. Нас там будет ждать особого рода специалист. Особого рода, выделил последнее слово капитан. Девушка кивнула. Следующий час девушка изучала уже известные Корсакову материалы. Сам же он делал вид, что занимается тем же самым с телефона. Наконец, время пришло, он выключил игру и поднялся со стула. Я перекину себе некоторые материалы, дочитаю в пути. Вы же на машине? Леонид Викторович принялся вспоминать, не устроена ли у него очередная мусорка на пассажирском месте. Вроде все чисто, на машине. Днем заведение выглядело совсем иначе. Корсаков не раз посещал ночные клубы по работе и знал, что весь этот полумрак очень часто призван скрывать плохой ремонт и дешевые материалы. Так себе, не удержалась от комментария Елена. Капитан не стал отвечать. Они прошли внутрь, где их встретил незнакомый мужчина в форме. Елена Михайловна, коротко склонил голову он, и повернулся к Корсакову. Леонид Викторович, представился следователь, вас ожидают наверху. Из клуба они вышли уже через несколько минут. Как это никаких следов, возмущалась девушка. Вы же мастер. Пожилой мужчина в старомодном костюме тройки с тростью невозмутимо шел рядом. Аристократ на службе империи не стал спорить. В квартире они задержались чуть дольше. Капитан впервые видел это место. Позвольте угадаю, оторвал он взгляд от пыльной полки. Жильцы уехали на длительный срок. Верно, молодой человек, мы не представлены. Аристарх Золотов, к вашим услугам. Очень приятно, изобразил поклон капитан и представился сам. Что же, пока есть время. Аристарх прислонил трость к стулу, повесил туда же пиджак, закатал рукава и поднял руки к полотку. Следом последовало короткое светопредставление длиной в 30 секунд в исполнении мага. И, поторопила девушка пожилого человека, стоило свету пропасть. И, тяжело вздохнул он. Ничего, как, опешила девушка. Простите великодушно, что вас перебиваю. Не мог бы мне кто-нибудь из присутствующих объяснить весь смысл сего действа? Подобрал слова капитан. Я не из третьего отделения, и раньше с такими средствами не сталкивался. Что же вы, милочка, не ввели в курс дела своего друга? Повернулся Аристарх к Елене. Он мне не друг. Правда? Удивился мужчина. А я слышал, что вы. Да-да, с неподдельным интересом наклонилась к нему девушка. Как гончая, которая почувствовала свежую кровь. Ничего, смутился Аристарх. Старая память хуже девичьей. Знаете ли, Елена подозрительно на него посмотрела. Корсаков тоже заподозрил неладное. Вы случайно не знакомы с моим непосредственным начальником, Семеном Матвеевичем, уточнил он. Девушка еще ближе наклонилась к Аристарху. Всех не упомнишь, несколько торопливо ответил он. А это, молодой человек, было заклинание поиска. Очень своеобразное. Оно может показать отголоски другой магии и вещи, к которым испытывали сильные эмоции. Вещи. Корсаков показал на небольшой монитор на столе. Тот уже ничего не транслировал, но был связан с камерой в туалете клуба. Дом был буквально через дорогу. «Ваш убийца профессионал», – спокойно заключил мужчина. «Он не испытывал никаких эмоций по отношению к жертве, я бы уловил остатки. Он был спокоен, собран и абсолютно равнодушен. Такие вещи приходят с опытом, с большим опытом. Не сходится», – почесал голову Корсаков. «Я видел профессионалов, и они такие трюки не исполняют, у них все гораздо прозаичней. Тут я вам не помощник», развел руками Аристарх. «А теперь прошу простить, меня ждут и другие дела». «Ты понял, да?» — обратилась к капитану девушка, когда старик ушел. «Твой начальник. Вот чего я не могу понять, так это почему убийца выбрал именно его?» Корсаков прошелся по комнате. «Жертвы не связаны никак, абсолютно. Первый, безвинный аристократ, у которого за душой лишь редкие увлечения наркотиками. Второй, любитель девушек М. Я знаю подробности дела», — избавила его от страданий Елена. «Они не связаны», — повторил он. «Все, что их объединяет, это место убийства и их принадлежность к дворянам». «Место убийства?» — подняла бровь девушка. «Мы уже искали в этом направлении. Никаких пересечений по месту работы. Подняли камеры и записи. Через неделю сортировки, может, совпадения и найдутся. Или у нас появился серийный убийца дворян», — тяжело вздохнул Корсаков. «Может, все-таки заберете это дело в третье отделение?» Тем временем в управлении. Семен Матвеевич посмотрел на телефон, затем на сейф, и опять на телефон. Задумчиво перевел взгляд на свой чай и медленно кивнул. Еще немного поразмыслил, допил чай, открыл сейф и из бутылки без этикетки налил себе прямо в кружку. После чего взялся за телефон. «Михаил Евграфович, Семен Матвеевич вас беспокоит». «Да, управление, так точно». «Нет, я не по делу. Вернее, по делу, да не совсем тому. Виделся с вашей дочкой сегодня». Поставил в пару к следователю. «Да, к Корсакову. Очень талантливый молодой человек, далеко пойдет. Знаете, я ему как отец». «Что? Нет, что вы. Они же уже сталкивались, если вы понимаете, о чем я». «Так вот, глава 7. Утро началось с привычных завываний во время уборки зала. Я все понимаю», – жаловался Саша. «Бодрая песня с утра пораньше мотивирует нас работать активно, но можно сменить ее». «Не каждое же утро на повторе слушать, а ты три быстрее», – посоветовал ему Коля, активно протирая несуществующую пыль. 8 часов назад он лично этот стол после смены мыл. «Быстрее закончим, быстрее музыку выключит. Утро не располагает к разговорам». Полусонные официанты приводили в порядок зал, заливали в себя кофе и иногда выходили покурить. Во время очередного перекура Саша и начал задавать наводящие и невинные, как ему казалось, вопросы. «У тебя как со сменами?» Коля почесал нос, затянулся и медленно выдохнул. Такие вопросы просто так не задают. Он уже начал понимать, к чему ведет его приятель. 3 дня отдыхаю, я пару раз Леху заменял, теперь его очередь. А что? Да так у меня одна идея появилась, неопределенно сказал Саша. Из дальнейших рассуждений Коля выяснил, что идея появилась давно, и Саша, потом поблагодаришь, братан, уже обо всем договорился, а именно, о встрече чуть ли не полным составом официантов у него, у Коли, дома, с совместным просмотром чего-то и игрой во что-то. Он не совсем уловил детали, слишком уж быстро его приятель выдавал информацию. Ага, только и смог удивленно ответить на такую предприимчивость парень. Я знал, что ты не откажешься, наклонился и прошептал на ухо. Анну сам приглашай, я ее боюсь. Его приятель повеселел и убежал в зал. Сам Коля тем временем не торопился, до открытия оставалось больше 10 минут, и можно было посидеть, еще весь день на ногах стоять. Это не было проблемой в его возрасте, но он помнил свою прошлую жизнь и ценил моменты тишины. «Да уж», — протянул он, — «иногда, когда он оставался один, он вспоминал о прошлом, о том, как попал сюда и к чему это привело, как бы сложилась его судьба, не появись старик рядом». Перед выходом в зал он вернулся в раздевалку, положил телефон с сигаретом в свой шкафчик, запер его на замок и подергал ручку. Вышел из комнаты, остановился, вернулся обратно и еще 3 раза попытался открыть свой шкафчик. В зал на распределение рабочих зон он немного опоздал. «Наташу опять на второй поставили», — шепнул приятель. «Коля и Саша», — обратился к ним директор. «Вы на третьем». «Ну как обычно». Ближе к обеду Николай устал. Сложно было бродить по пустому залу, где из развлечений только выйти на перекур и в туалет. Пора бы задуматься о смене работы, но ему нужен был свободный график для своих других увлечений. Он усмехнулся. Увлечений. В обед случилось небольшое событие, которое разнообразило скуку. Через вход для посетителей зашло несколько мужчин в форме в сопровождении пожилого человека с тростью и пары одетых в гражданское. Мужчина и женщина постоянно пререкались. Они коротко переговорили с директором и администратором, после чего всех официантов собрали в раздевалке. Маленькая комната для переодевания не была готова к такому количеству людей, и в ней очень быстро стало душно. «Это не займет много времени», – пожилой мужчина передал трость своим помощникам, скинул пиджак, закатал рукава и поднял руки вверх. «Помолимся», – нервно пошутил Саша. Свет затопил комнату, и все находящиеся в ней ослепли примерно на минуту. Когда Коля проморгался, он увидел слезящиеся лица вокруг и матерящегося директора. «Простите за беспокойство», – без капли эмоций сказал пожилой мужчина, и повернулся к своим. «Нашего парня среди них нет, да и по предполагаемому возрасту никто не подходит. Извините еще раз», – произнес кто-то из толпы посетителей. «Можно с вами поговорить по поводу оставшихся?» Все посетители, включая директора, покинули раздевалку. За работу Анна вытерла глаза и посмотрела на свой рукав. «Девушкам можно поправить макияж, остальные присмотрят за залом. Стоит ли говорить, что до конца дня все обсуждения только и были связаны с обеденным происшествием?» Только к ночи, уже после закрытия, Саша наконец смог пролить свет на эту тайну, разом прервав все разговоры. «Нашел», — Поднял он телефон как трофей. Посетителей уже не было. Администратор с кассиром закрывали смену. Остальные занимались уборкой зала. «Что нашел?» – лениво уточнил у него охранник. «Гостя нашего нашел. Это, на секундочку, внештатный агент третьего управления». На такие новости сбежались все. Саша, сидевший за барной стойкой с чашкой чая, выдерживал театральную паузу. «Саша, не зли меня, немного в шутку, а может и нет», – сказал директор. Он тоже оказался среди толпы любопытных. Коля сделал вывод, что тому только задавали вопросы, а информацией делиться не спешили. Аристарх Золотов из старой, но обедневшей аристократии, не стал искушать судьбу Саша. Для аристократов может и обедневший род, но для нас все еще недостижимое богатство КХМ. В молодости поругался с главой рода, ушел на государственную службу. Хоть и аристократ, но своим положением не пользуется. «Как же», — хмыкнул директор. «Продолжай. Работает магом при сыскарях. Про его способности особо ничего не пишут, что и неудивительно, но я тут провел собственное расследование. В общем, в клубе мы работали на открытии много месяцев назад. Отличные чаевые», будто бы припомнил Коля. «И не говори», поддержал его кто-то. «Так вот, там пару дней назад был убит аристократ, и раз нас проверяли». Саша опять выдержал паузу и торжествующе посмотрел на людей вокруг. «Вы что, не понимаете? Раз нас проверяли, значит, они его все еще не нашли, и не могут найти, потому что копают вплоть до открытия клуба. Дело дрянь», — подумал Коля. «Дело дрянь», — озвучил его мысли директор. «Так нас могут на неделю закрыть, а всех вызвать на допрос». Все задумались. «Нет, не думаю», — задумчиво сказал Саша. «Это еще почему? Долго объяснять, тут надо в аристократической жизни разбираться», — туманно намекнул он. «Тогда домывай столы», — мигом разобрался директор. Знаток аристократии поплелся за тряпкой, а Коля неожиданно для самого себя подошел к администратору. «Да», — с легким удивлением спросила Анна. «Завтра собираемся у меня всеми, кто свободен от смены», — сходу начал Коля. «Лучше сразу перейти к делу, чем долго мямлить и ходить вокруг да около. Да и не в том он возрасте, ну, в смысле не в том, в общем. Так, если есть желание, то буду рад видеть», — закончил разговор Коля. «Я подумаю», — удивленно ответила Анна. Парень отошел в сторону и под задумчивым взглядом администратора принялся вытирать и так чистый стол. «Нахрена мы их постоянно трем?» – бормотал он себе под нос. Так, стол за столом он двигался по залу, пока не уперся в Сашу. Тот как раз закончил все столы с другой стороны. «Как бодрость духа?» – спросил приятель, и тут же, не дожидаясь ответа, продолжил. «А не бахнуть ли нам сегодня Певчанского?» – Коля задумался. «В принципе, он предпочитал проводить вечера в одиночестве. Но с другой стороны, можно и бахнуть», задумчиво сказал он. «У тебя сегодня сколько чаевых?» 80, просиял Саша. «И это на нашем зале. Отлично, а то у меня всего 40. Ты угощаешь пивом, а с меня пицца», категорично сказал Коля. «Эй, мне от тебя еще на такси домой ехать», возмутился приятель. 9 рублей максимум», не купился Коля. «Так что не разоришься, Наташа». Позвал его приятель девушку через весь зал. «Пивасика не хочешь пососать?» Официантка отрицательно покачала головой. «Ты так себе девушку никогда не найдешь», вздохнул Коля. «Это еще почему?» Вскинулся Саша. «Да так, парень достал телефон. Большую 4 сезона и перемешать начинку. Сойдет?» Саша задумчиво кивнул, и через магазин они поехали праздновать окончание рабочего дня. «Ты бери, не стесняйся», принялся закидывать пиво Коля в тележку банки с пивом. «А ты видел, сколько оно стоит?» – взвился приятель. «Месяц назад было 2,5 рубля за банку, а теперь почти 3. И это не честные пол-литра, это уже жалкие 450. Ты передумал пить пиво?» «Нет». «Тогда чего возмущаешься?» «Потому что я обязан возмутиться этой ситуацией. Если будем и дальше сиськи мять, кинут нашу пиццу на пол перед дверью, и будем жрать остывшую из пола». «Аргументный аргумент», – согласился приятель. Пиццу забрать они не успели, и она дожидалась их прямо возле двери квартиры. «Хорошо, хоть оплатил картой заранее, а то остались бы без пиццы. Все так же вкусно», – вцепился зубами Саша в кусок пиццы, торопливо его прожевал, сделал глоток пива и тут же принялся за следующий. «Тебе может убрать квартиру перед завтрашним днем?» – Коля осмотрел кухню. «Она не блестела, а если убрать пустые банки и помыть посуду, не помешало бы?» – согласился он. «Завтра пораньше придешь, и займемся уборкой». Саша замер с куском пиццы в руках. «Инициатива», — как говорится, имеет инициатора», — усмехнулся Коля. Его приятель некоторое время молчал, отчаянно пытаясь придумать способ съехать с уборки. Коля его понимал, намного приятнее приходить в гости, гулять там и уходить, не заботясь об уборке, да и уборке после. И если после гостей парню придется убирать квартиру самостоятельно, то до их прихода можно использовать доступную помощь, которой оказался Саша. «Ладно», — согласился тот наконец, как будто от его согласия что-то зависело. «Я и не сомневался в тебе. Что расскажешь еще по поводу этого?» Он приподнял голову вверх, будто бы припоминая. «Ну этого, который сегодня приходил с магией своей, Аристарх Золотов», — важно произнес парень. «Я тут мельком в разных чатах глянул, когда только успел», — задумался Коля. «И он приходил ко многим официантам на работу, не только к тем, кто был на открытии, некоторые вообще из других клубов. Ничего не понятно, но очень интересно». Коле было неинтересно, его интересовал только один вопрос: почему магия не указала на него, а приходили они явно за ним. Плавно разговор перетек на любимую тему его приятеля, жизнь аристократов, сплетни, новости, интриги и все в том же духе. Сам он никогда не понимал желания следить за чужой жизнью, обсасывать каждое происшествие и с нетерпением ждать новых событий. Какая разница, с кем сейчас появляется на публике графиня Лисицына? Зачем знать стоимость ее нового платья? Какая разница, где она отдыхает? Неужели собственная жизнь настолько скучная, а человек настолько ленивый, что вместо улучшения своей жизни он следит за чужой?